Глеб Соколов. Адам энд Адам. В средствах массовой информации сразу утвердилось два предположения. У каждого свои сторонники и противники. Первая версия. Апельсина убили фашисты, потому что им не нравился политик из «Людей дьяволов». Против этой версии было то, что НРП не была партией людей Индиго. Вторая версия – провокация. Апельсина убили свои, дабы спровоцировать беспорядки и тем самым подтолкнуть правительство, жаждущее умиротворения, на более активные действия против нацистских организаций. Любое проявление интереса к тому или иному подозреваемому тотчас истолковывалось средствами массовой информации с точки зрения двух версий. Практически моментально власти постарались наложить запрет на любую информацию о ходе расследования. В силу особого положения подозреваемых это не очень удавалось. Саген было еще в худшем положении. Каждая из парламентских фракций стремилась подтолкнуть агентство к тому, чтобы оно сделало основной версией расследования именно ту, которая политически ей наиболее выгодна. Кожедуб не знал, куда деваться от атаковавших его парламентариев. Вскоре выяснилось обстоятельство, которое могло быть простым совпадением, а могло быть и ниточкой, потянув за которой удастся распутать клубок. Среди тех, кто не участвовал в патронируемом апельсином конгрессе, но был в тот вечер на ужине на вилле «Смерть», был человек Индиго, хозяин средней руки фирмы по производству изделий из кожи. Курток в стиле Марлона Брандо, ремешков, дамских сумочек. Фирма проявляла активность и имела филиалы сразу в нескольких странах, в том числе в России, Германии. Важным обстоятельством было, во-первых, то, что Апельсин знал этого человека недавно, его познакомил с ним один из участников Конгресса. Во-вторых, и это было главным, германская контора фирмы находилась в Нойлютерштате, куда наутро после вечеринки улетел первым самолетом человек с неприметным именем и фамилией Ганс Мюллер. Судя по фотографии, типичный ярко выраженный человек-дьявол. Версия Ганс Мюллер была откровенно выгодна нацистам. Бухенвальд очень обрадовался, когда узнал, позвонив в очередной раз Кожедубу. Тот летит в Германию. Кожедуб не чувствовал себя необъективным. Так или иначе, должен был встретиться со всеми фигурантами интернационального дела. То, что при этом обнадеживает ту или иную сторону, для него не имело значения. Без этого не обойтись. Ганс Мюллер из Нойлютерштадта успел уехать. Как и всякий Индиго, опасался мести за приписываемую Индиго святую воду. Но скрываться не собирался. Германию не покидал, жил в гостинице другого небольшого городка, в котором вел переговоры о покупке местной фабрички галантерейных изделий. Та принадлежала турку из Измира, но он с ней почему-то решил расстаться. В городок, расположенный примерно в 30 километрах от печально прославившегося города Святой Воды, Нойлютерштадта, Кожедуб прибыл на поезде. Глава 14. В железнодорожном поселке. Вера Кузнецова медленно поднималась по обшарпанной лестнице со сбитыми ступенями на свой 5-й этаж. Лифт почему-то не работал. Пустая кабина стояла с раскрытыми дверями на 3-м этаже. Кузнецова возвращалась с работы на железной дороге. Несколько раз перекладывала из руки в руку огромную сумку с продуктами, купила в ближайшем магазине. Как только вошла в подъезд, сразу стало не по себе. последние дни инстинктивно чего-то боялась. Убийство депутата Апельсина, страшная история святой воды, сгоревший пансион, стрельба на студенческой дискотеке. Соседи всегда, с того самого момента, как в их квартире поселился мандарин, относились к ней и дочери враждебно. Теперь точно жди беды. Почему не работает лифт? Она остановилась, начала тревожно прислушиваться. В подъезде было тихо. Подозрительно тихо. Ай, черт с ним! Пусть будет, что будет. Надоело жить в постоянной тревоге. С отчаянием подумала Кузнецова и решительно пошла вверх. Главное, чтобы с внуками ничего не произошло. До квартиры оставалось каких-нибудь пара лестничных маршей. Вот и ее железная дверь. На площадке никого. Из-за соседских дверей не доносится ни звука. В ее квартире тоже тихо. Что-то это подозрительно. Мандарин должен быть уже дома, сидеть с детьми. Дочка Танечка на работе. Нервничая, Вера Кузнецова начала нажимать на звонок. Никто не открывал. По-прежнему из-за двери не доносилось ни звука. Теперь уже не сомневалась, что-то произошло. Кузнецова трясущимися руками полезла в сумку искать свои ключи, лежавшие где-то на самом дне. Не сразу всунула ключ в замочную скважину. Наконец, дверь подалась вперед. С ужасом Вера Павловна вступила в собственную квартиру. В этот миг она прокляла все, и тот день, когда ее дочка Танечка познакомилась с Сергеем Мандарином, и то, что она не смогла отговорить ее от этого брака. Из ванной комнаты доносился негромкий звук льющейся воды. На миг в голове у Кузнецовой мелькнула надежда. Слава богу, в ванной не слышит. Она подскочила к двери ванной, рванула ее на себя, чего прежде никогда бы делать не стала. Дверь резко распахнулась. В ванной никого не было. Горел свет. Струя воды била в раковину и исчезала в горловине. От ужаса у Кузнецовой подкосились ноги. Уронив сумку, перескакивая через покатившийся кочан капусты и картофелины, она ринулась в комнаты. «Дети! Где дети?» Ворвавшись в комнату, она в изнеможении, едва живая, осела на пол. Внуки мирно спали в своих кроватках. «Слава богу! Но где мандарин? И почему они спят в это время?» Она поднялась и прошлась по комнатам. Сергея нигде не было, квартира была пуста. «Этого не может быть! Он бы никогда не оставил детей одних!» И вдруг страшная догадка мелькнула в голове Кузнецовой. «Зачем в ванной оставлена вода? Намек? Это святая вода! Мол, сами не пейте!» В ужасе Вера Павловна представила, как завтра, нет, почему завтра, уже сегодня по всем телеканалам начнут показывать их городок, произносить попутно «Ной Лютерштадт» и эти страшные слова «Святая вода». Какая-то дикая фраза всплыла в голове Веры Павловны. «Я его приютила, я себя и убью». Она подошла к телефону, позвонила в милицию и без всяких объяснений попросила приехать к ней домой. Назвала адрес. Затем сказала: «Срочно оповестите, вода отравлена». Потом пошла в ванную и, набрав под краном горсть воды, выпила ее и принялась ждать. Она знала, смерть вскоре наступит. «Я его приютила, я себя и убью». Затем она выпила еще воды. К тому моменту, когда в дверь отчаянно забарабанила милиция, а город был охвачен паникой, Вера Павловна была жива, но практически невменяема. «Не виновата! Испугалась! Хотела предупредить! Где он?» – выкрикивала она сквозь рыдание. Ее увезла скорая помощь. Меж тем мандарин так странно исчезнувший из квартиры, домой так и не пришел. Вода, конечно же, отравлена не была. Железнодорожный поселок не стал Нойлютерштатом. Во всяком случае, пока. Глава 15. Кожедуб как-то давно уже бывал в Германии. Тогда он еще не работал в Саген. И это была поездка по обмену между российскими и немецкими стражами порядка. Бродя со своим новым знакомым, толстым и светловолосым немецким полицейским, по шикарным улицам большого немецкого города, Кожедуб был несколько удивлен и разочарован. Он представлял старинные немецкие города эдакими заповедниками средневековой старины с узкими живописными улочками, вросшими в землю домами горожан-бюргеров с толстенными стенами и маленькими узкими оконцами, мощными крепостными башнями. Но ничего этого не было. Была современная, казавшаяся Кожедубу совершенно безликой архитектура, одинаковая от Гонконга до Нью-Йорка. Если бы не небольшое число старинных зданий, можно было бы вообще подумать, что он находится в каком-то современном, совсем недавно отстроенном на пустом месте городе. Немецкий коллега объяснил, в этом предположении Кожедуб недалек от истины. Вторая мировая война. Налеты английской и американской авиации в последний период были устрашающие. Тысячи самолетов волна за волной сбрасывали бомбы на немецкие города, сея смерть и тотальные разрушения. Знаменитый Кёльнский собор, гигантский шедевр готической архитектуры, строившийся 300 лет, уцелел только лишь потому, что летчики получили специальный приказ не сбрасывать на него бомбы. Так что узкие средневековые улочки действительно когда-то существовали. Но в какой-то момент они превратились в широкие открытые пространства, засыпанные горами щебня. Прежняя Гросдойчланд, Великая Германия, перестала существовать. История преподнесла немцам суровый урок и еще раз доказала, что война несет народам одно лишь зло. Однако, как по секрету рассказал Кожедубу все тот же немецкий коллега, когда в 1947-м в западной зоне оккупации планировались свободные выборы, американцы провели среди немецкого населения секретный социологический опрос. Распространена точка зрения, что 12 лет правления Гитлера были для немецкого народа своеобразным умопомрачением, от которого их излечили союзники, после чего очнувшийся немецкий народ глубоко раскаялся. Данные социологического опроса, тут же спрятанные подальше в сейфы и железные конторские ящики, показывали не такую умильную картину. 70% населения послевоенной, лежащей в руинах и понесшей колоссальные потери Германии, вновь отдали бы свои голоса гитлеровской Национал-социалистической рабочей партии, сокращенно НСДАП, Национал-социалистische Deutsche Arbeitspartei. Сохраняя к тому времени свое существование. Видимо, яд человеконенавистнических теорий разрушался не так быстро и продолжал действовать даже после того, как основные фашистские идеологи понесли заслуженные наказания. Массовое умопомрачение большинства немцев продолжалось, но признаваться в нем они теперь соглашались лишь на условиях полной анонимности. Со свободными выборами освободители, они же для некоторых оккупанты, решили повременить, дабы не смущать очнувшихся и кающихся. Еще было живо в памяти то отчаянное, умелое и совершенно необъяснимое с точки зрения здравого смысла сопротивление, которое, жертвуя собой, оказывали немецкие солдаты, когда любому было уже совершенно очевидно, что война на все 100% проиграна, и ни одного шанса избежать полной капитуляции нет. Что за странное безумие охватило немецкий народ? В чем корень этого ужасного зла? Почему немцы так поверили в ядовитые человеконенавистнические идеи? городок поразил Кожедуба. То, чего он не встретил в Германии в свою первую поездку, присутствовало здесь. Возможно, сказывалось еще и позднее время суток. Чистенький железнодорожный состав сделал короткую остановку возле вылизанного перрона, уже когда на островерхие черепичные крыши бюргерских домов и пронзающее небо шпили кирх протестантских церквей опустилась какая-то особенно черная ночь. Кожедуб вдруг понял, средневековье вокруг него самое настоящее и густое из всех, что он когда-либо видел. Он говорил по-немецки и, расспросив узнающего и точного железнодорожного служащего дорогу, направился пешком к отелю «Дрезден», в котором у него был забронирован номер. Служащий, как показалось случайно обернувшемуся Кожедубу, смотрел ему вслед недобрым взглядом, хотя и был только что в разговоре с приезжим безукоризненно вежлив. Не иначе, как тайный нацист. В современном мире все всех не любят, все ко всем относятся с недоверием, подумал Кожедуб. И хотя в карманах у многих отпечатанные на одном типографском станке единые паспорта, истинным паспортом все чаще становится тип лица, цвет волос, акцент. А ведь и такой паспорт, если призадуматься, можно легко подделать. Даже легче, чем бумажный. Кожедуб закурил. После разговора с Бухенвальдом он стеснялся своих любимых, но дешевых рабоче-крестьянских сигарет и в магазинчике на вокзале приобрел пачку немецких «Реемцма». Марка эта имела давнюю историю и производилась еще в фашистской Германии. По качеству они уступали английским и американским. Табак, как известно, товар колониальный. А к дележу колоний Германия опоздала, что и пыталась позднее наверстать. «Ох, ох, ох, что ж я маленький не сдох!» — напевал Кожедуб свою любимую шуточную песенку. Не успев отойти хоть сколько-нибудь далеко от вокзала, он заблудился и теперь брел по узким средневековым улочкам почти наугад. Кожедуб не знал, что в то же самое время, когда он продирался сквозь хитросплетение штрассы и плацев, в кабинете у Бухенвальда произошла примечательная сцена. Бухенвальд сидел за своим огромным полированным столом и читал проект речи, подготовленный для него одним из помощников, когда позвонила секретарь и сообщила, что его хочет видеть герой. Нарицын велел пропустить. Время позднее, кроме чтения проекта речи, никаких срочных дел у него не было, и он вполне мог уделить Владику какое-то время. Через несколько мгновений тот быстрым и энергичным шагом вошел в кабинет. Он был взволнован. Проигнорировав предложение Бухенвальда занять одно из удобных кресел, подскочил к столу, опираясь руками о край, проговорил: «Похоже, началось! Теперь многое встает на свои места. Только что по CNN передали. В исторической деревне дьяволы прикончили нескольких человек». Жора присвистнул и поднялся из-за стола. «Быть этого не может», — недоверчиво проговорил он. «В исторической деревне? Зачем?» Взволнованным голосом Владик-герой пересказал содержание репортажа, переданного известным телеканалом. Исторической было принято называть маленькую, затерянную в джунглях, африканскую деревушку, где впервые поселились среди людей, вышедшие из леса люди Индиго. У нее было какое-то неудобно произносимое африканское название, и во всем мире повелось называть ее исторической. Так было понятнее и легче. Было время, когда историческая деревня оказалась практически на 100% населенной людьми-дьяволами, поскольку не смешавшихся с ними местных жителей в ней уже не осталось. Но люди-дьяволы стремительно расселялись по миру. Жить в исторической деревне было для них неинтересно. Примитивное существование африканских охотников или возделывание мотыгой убогих огородов на границе деревни и леса их уже не привлекало. Люди-дьяволы постепенно покидали деревню, а в ней опять стали селиться люди. Впрочем, пока их в процентном отношении было не так уж много. В первое время, когда существование людей Индиго только-только было признано новой реальностью человечества, в историческую деревню потянулись толпы исследователей и журналистов. Этому способствовал период относительного затишья в бесконечной череде переворотов, гражданских войн и эпидемий, сотрясавших этот центрально-африканский регион, где на границе двух государств располагалась деревенька, состоявшая из хижин, крытых пальмовыми листьями. Никаких особых открытий, проливавших свет на появление людей Индиго, ученым сделать не удалось. Сами люди Индиго делали все, чтобы ученые и журналисты как можно скорее убрались восвоясь, отказывались от контактов, взывали к солидарности проживавших бок о бок с ними негров. А по всему миру уже шли демонстрации Индиго, протестовавших против взгляда на них как на новый вид, выплюнутый эволюцией из Африки. Вскоре в регионе началась очередная военная заваруха, и западным ученым и журналистам пришлось убраться. В деревне проживал один старик. У него никогда не было ни жены, ни детей. Первых людей-дьяволов он повстречал мальчиком, живя вместе с родителями на краю деревни у леса. Мбаса Нкома был достопримечательностью исторической деревни. Он помнил первые годы выхода людей-дьяволов в свет. Имя его, рассказы и свидетельства упоминались в каждой публикации, посвященной их истории. Зато люди-дьяволы не жаловали его. Рассказы Мбаса Нкома, как необычные люди появились из леса, не соответствовали версии людей-дьяволов, что они всегда существовали на африканском континенте. Впрочем, взаимоотношения между дьяволами и людьми в исторической деревушке были крайне дружелюбными. Недавно Мбаса Нкома был найден в своей хижине с раскроенным черепом. Деревня была затеряна в глуши лесов, а обстановка в Центральной Африке крайне неспокойной. У тамошних жителей было столько других бед, настолько легко каждый день они могли оказаться на грани между жизнью и смертью, что люди Индиго не волновали их совершенно. А информация о смерти старика пришла от христианских миссионеров с огромным опозданием, одновременно с информацией, что в исторической деревне один за другим стали погибать люди, то есть те, в ком не было крови людей-дьяволов. На самом деле Владик Герой немного исказил переданную CNN информацию о смерти людей, подозревали дьяволов, но никто не видел, как Индиго убивал человека. И доказательств не существовало. Было очевидно одно – погибали лишь люди, а среди Индиго таких смертей не было. «Как убивали?» – спросил Бухенвальд. «Ничего не понятно. Достоверной информации нет. Миссионерам стало известно. Людей стали находить мертвыми. Кого где? Мбаса Нкома в своей хижине на краю деревни, кого-то в лесу неподалеку. Но дело в том, что у местных жителей есть уверенность. Это дело рук людей-дьяволов, больше некому. Отсюда вывод. Люди-дьяволы пошли в атаку. Очевидно, убийство апельсина было провокацией. Нужен был повод. Так же, как в случае со святой водой. Что ты предлагаешь? Мне кажется, мы должны ехать в Африку. Причем срочно. С этим делом надо разобраться на месте. Мы должны быть в центре событий. Глава 16. Мы возвращаемся к Кожедубу, который, как мы помним, шел в сторону гостиницы. В какой-то момент он понял, что окончательно заблудился. Впрочем, это не огорчило его. Городок был небольшой, и куда бы он ни пошел, он бы не удалился от своей цели очень сильно. Так что он даже рад был прогуляться и осмотреть окрестности. Тем более вещей у него с собой почти не было. Лишь маленький чемоданчик да плащ, перекинутый через руку. Да еще пакет. Но странно. Все это множество средневековых зданий и прекрасно сохранившиеся средневековые улицы вовсе не выглядели музеем под открытым небом. Точно бы Кожедуб на машине времени на самом деле попал в самое настоящее средневековье. и все на этих узких и темных улицах под стать мрачным, словно бы приготовившимся к осаде домам, то и дело навстречу Кожедуба попадались толпы грубо горланившей, агрессивного вида молодежи. Очень многие были пьяны. Да и люди, которых Кожедуб видел в освещенных окнах пивных, располагавшихся под низкими старинными сводами средневековых построек, как-то не очень походили на добропорядочных, миролюбивых бюргеров. Красные лица нетрезвых мужчин были перекошены злобой. Они громко что-то выкрикивали, о чем-то спорили. Кожедуб смотрел по сторонам, несколько раз с тревогой обернулся. Теперь начало казаться, что кто-то упорно идет за ним следом. Но кто может следить за ним в этом городе, в котором его никто не знает и куда он только что приехал? Человек-дьявол? Проходившие мимо молодые люди бросали на Кожедуба какие-то очень неспокойные, недоброжелательные взгляды. Он понял, в этот поздний час его одинокая трезвая фигура, любопытные взгляды, которые он кидает по сторонам, наконец, пакет с символикой московского аэропорта, все это безошибочно выдает в нем приезжего. Но почему? Почему вдруг в этом городке такая недоброжелательная атмосфера? Если бы он поймал обращенные на него один, два, ну, несколько косых взглядов, это, в конце концов, было бы объяснимо. Но здесь, похоже, на улицах просто не встретишь иных людей, кроме тех, что яростно ненавидят чужаков. Кожедуб был не робкого десятка, но что он может сделать один против агрессивной толпы? К тому же он никак не может позволить себе оказаться сейчас в больнице. Не успел он об этом подумать, как кто-то грубо окрикнул его. Он обернулся. Из бирштубе, пивного зала, на другой стороне улицы вышло несколько человек. Они в упор разглядывали его. «Неандерталец!» — крикнул один из них, самый молодой, почти еще мальчик. Все остальные заржали. Продолжая идти, Кожедуб отвернулся от них. «Эй, неандерталец! Куда же ты? Музей неандертальцев совсем в другой стране. А может быть, ты ищешь зоопарк?» Слова шутника были перекрыты дружным хохотом его маленькой компании, к которому присоединился хохот еще одной группы людей, как раз за несколько мгновений до этого вышедших из маленькой перекресток из кривой, уходившей куда-то вверх к холму средневековой улочки. Эти вновь появившиеся люди шли как раз Кожедубу навстречу. Кожедуб замедлил шаг. Что ждать ему от них? Все они улыбались и пребывали скорее в благодушном, чем озлобленном настроении. Неожиданно кто-то схватил его сзади за локоть и толкнул в бок в какой-то узкий дворик между двумя массивными приземистыми средневековыми постройками. «Вы пошли совсем не туда, а я ведь объяснил вам дорогу!» раздалось над духом у Кожедуба. «Железнодорожный служащий! Это был он! Так вот кто шел за ним следом!» Они быстро прошли двориком, который перешел в другой, еще более узкий, повернули за угол и оказались на другой улице. Дворы были проходными. Железнодорожный служащий отпустил локоть Кожедуба, пошел помедленнее. Оба обернулись, их никто не преследовал. Мимо них прошла толпа какой-то странной, диковатого вида, расхристанной молодежи. Они пьяно горланили песню на Кожедуба, сопровождаемого человеком в форме железнодорожного служащего, не обратили никакого внимания. «Кто это такие?» Кожедуб решил не подавать виду, что удивлен. «Это вандалы. Вернее, это они себя так называют. Молодежная группировка». Они пошли помедленнее. От железнодорожного служащего Кожедуб услышал, он знал это и прежде, что первую треть первого тысячелетия почти вся территория современной Европы входила в состав Римской империи. Италия, Франция, Британия, Испания, часть Германии. Но вот под ударами германских племен, как называли их римляне, эта гигантская империя пала. Как понял Кожедуб, между древними германцами и современными российскими уголовными братишками было кое-что общее. Свою страну жители нынешней Германии сами называли Deutschland, то есть землей Дойчей. Когда древние и дикие предки нынешних Дойчей появились на римских границах, римляне спрашивали: «Кто вы?» И те гордо отвечали: «Мы – братва». Братва звучала как «германы». С той поры всю страну римляне стали называть Германией, то есть дословно «с землей братков». От римлян это название дошло и до нас. Древнегерманские братки, победив римлян, расселились по всей Европе. Но дальше всех от мест своего первоначального обитания отселились братки из племени вандалов. Сначала они облюбовали Испанию. Им понравилась эта благодатная земля, на которой римские граждане возделывали оливковые сады, дававшие прекрасное масло, экспортировавшиеся по всему тогдашнему миру, и многочисленные виноградники, урожай из которых превращался в прекрасное вино. А выпить вандалы любили. Мало кто знает, что нынешнее испанское название «Андалусия» – это не что иное, как исковерканное в Андалусии место, где пребывали братки-вандалы. Но у вандалов появились соперники, братки из другого, более многочисленного германского племени – готов. Готам тоже нравилась Испания, и они, недолго думая, прогнали вандалов, а сами поселились среди оливковых рощ и виноградников. С тех пор на территории Испании появилась Каталония, не что иное, как исковерканное название страны Готаландии. По расположению Готаландии нетрудно понять, что братки-готки облюбовали себе самый лакомый, освоенный римлянами кусок Испании на побережье Средиземного моря, где больше всего плодоносных виноградников и оливковых деревьев. Вандалы же, теснимые соперниками, переправились через Гибралтар в Африку и, прогнав римлян, расселились почти по всему Средиземноморскому побережью. Здесь они создали целый пиратский флот и стали наводить ужас на жителей прибрежных стран. Приплыв на своих кораблях из Африки, германцы-вандалы высадились в Италии, напали на Рим, обманом завладели городом и принялись грабить. Причем, в отличие от других германских братков, которые к этому времени уже один раз успели серьезно разграбить этот город, вандалы не только грабили и убивали, но и старательно уничтожали все, что не могли унести на корабли. Прекраснейшие статуи, произведения искусства. Этим бессмысленным уничтожением плодов человеческого труда вандалы вошли в историю. Слово «вандализм» понятно на всех языках. Через 100 лет один из византийских полководцев разбил войско вандалов и уничтожил их африканское королевство. Остатки свирепого племени рассеялись среди местного африканского населения. Как видите, подвиги далеких предков не дают этим парням покоя, закончил свой рассказ железнодорожный служащий. «Может, якобы железнодорожный служащий?» – подумал Кожедуб. От всех этих рассказов стало не по себе. Мрачное средневековье по сравнению со всеми этими вандалами и готами показалось ему счастливым, благословенным временем. «Это было перед средневековьем», – словно угадывая его мысли, проговорил железнодорожный служащий. «Те времена называются темными веками. От них почти не осталось никаких свидетельств и исторических памятников. Ведь вандалы не умели ни читать, ни писать, ни строить. Они только грабили и разрушали. Что творилось в мире в темные века, один бог знает. Но уж явно ничего хорошего». «К чему он мне начал рассказывать про вандалов, Африку и темные века?» – думал Кожедуб. «Индиго тоже появились в Африке. Хочет намекнуть. Индиго, мол, потомки вандалов. Ерунда какая-то». «Хотите, я вам кое-что покажу», – проговорил железнодорожный служащий. «Что это может значить?» – пронеслось в голове у Кожедуба. Но любопытство пересилило. Он согласился. Глава 17. Пока Кожедуб, шагая по темным и узким средневековым улочкам, выслушивал историю германского племени вандалов, В Подмосковье уже стало темнеть. К тому же вечером был необычно сильный туман. Вытяни руку, в густом молоке не увидишь пальцев. Вилла «Смерть», окруженная со всех сторон густыми зарослями и невидимая с дороги, перестала существовать. В нескольких метрах от узкой асфальтовой ленты начинался сплошной мрак. Но где-то там, в глубине участка, покрытый мельчайшими капельками водяной пыли, стоял коттедж, пустой и безжизненный, с закрытыми окнами, с дверями, замкнутыми на замок и опечатанными. Владелец небольшой кондитерской фабрики по фамилии Жук об этом не забывал. Несколько минут назад он выехал на автомашине со своей, как он ее называл, «виллы», что располагалось через участок от Апельсиновской. С тоской подумал: вот уж не повезло с соседом. Жук направлялся к железнодорожной станции, рядом с которой располагался большой и красивый супермаркет, закупить провизию. В просторном гараже его дома стояло несколько автомобилей. Из них он выбрал для поездки старенький японский джип. Купленная давно и уже подержанной, машина имела непрезентабельную внешность. Жена Жука несколько раз попадала на ней в аварии, так что на крыльях можно было различить плохо отремонтированные следы от приключений. Для поездки по загородным дорогам Жук обычно выбирал именно этого старичка. Прежде, до гибели, ни Апельсин, ни его загородный коттедж совершенно не волновали Жука. Никакого отношения к конфетному бизнесу убитый не имел. А большие участки и высокие заборы способствовали тому, что проживающие по соседству люди могли почти не встречаться. Но с тех пор, как дом Апельсина, вилла «Смерть», замелькали в заголовках новостей, Жук и его жена потеряли покой. Дом, стоявший на участке, отделявшим дом владельцев фабрики от виллы «Смерть», был пуст. Еще до этой истории хозяева уехали за границу. Получалось, ближайший к вилле «Смерть» обитаемый дом Жука. Его не оставляло чувство тревоги. Кто знает, не прячется ли где-нибудь в густых зарослях хищник из зверинца Апельсина. Правда, окрестности давно прочесаны милицией и здешними жителями, но рельеф сложный, со врагами, маленькой речушкой и обилием зарослей. Здесь, несмотря на поиски, хищник мог затеряться. Подступившие сумерки и туман только усилили тревогу. Как раз в эти мгновения Жук проезжал мимо виллы «Смерть». Или нет? Жук занервничал. Туман был таков, что он почти ничего не видел. Едва узнавал места, а езживал по ним тысячи раз. Сейчас должен быть крутой поворот. Жук напрягся. Не пропустить бы. Да, вот здесь. Начал тормозить и одновременно поворачивать рулевое колесо. Пластмассовая сувенирная конфета «Трюфель», подвешенная на красивой цепочке к зеркалу, закачалась. Неожиданно, в нескольких метрах впереди, перед капотом, из тумана возник дорожный щит. Тускло мигала стрелка. За ней, загораживая половину узкого шоссе, фырчал трактор с тележкой. Жук утопил до отказа педаль тормоза, рванул руль. Машину крутануло, она пошла юзом, и в следующую секунду колеса наскочили на что-то. Джип тряхнуло, и он остановился. Ошалевший Жук, еще не придя в себя, вывалился в туман. Показалось, сбил человека. Переднее колесо спущено. Уходя от столкновения, налетел на разложенные на шоссе инструменты. Строительные работы, собравшиеся в кучу, обалдело рассматривали машину ее хозяина. Чуть подаль стоял маленький разобранный компрессор. Видимо, пытались отремонтировать. Еще дальше на полотне следы дорожного ремонта. Когда в середине дня Жук проезжал здесь, никаких работ не проводилось. Убедившись, что никого не сбил, обругав рабочих, он призадумался. Запасное колесо у него с собой было, но, как назло, именно сегодня выложил из джипа все инструменты. Спеша за провизией, обратно не погрузил. Хорошо, что еще недалеко отъехал от дома. В конце концов, Жук решил, вернется домой пешком, схватит инструменты в другую машину, стоявшую в гараже, прихватит с собой жену и вернется менять колесо. Потом жена поедет на легковой машине обратно, а он двинет за провизией. Рабочие сказали ему, что будут здесь долго, и обещали, если у него возникнут трудности, помочь. Жук немного успокоился. По узкому шоссе он отправился пешком обратно на виллу. Идти было жутковато, и даже в какой-то момент пожалел, что не одолжил у рабочих ломик. Так, на всякий случай. Потом взял себя в руки и зашагал, стараясь ни о чем не думать. По-прежнему в тумане не было видно ничего, кроме асфальта и кювета за обочиной. Даже забор виллы «Смерть», мимо которой в этот момент проходил, угадывался едва-едва. Оказавшись у себя на вилле, Жук обнаружил. Жена заперлась в ванной комнате. Слышался громкий плеск воды. Между тем его ободрило, что дошел от джипа домой быстро и без приключений. «Прихвачу домкрат и инструменты, обратно вернусь пешком», – неожиданно решил Жук. Сложил железяки в холщовый мешок, вышел на шоссе. Было темнее прежнего. Туман, кажется, немного развеялся, но на смену сумеркам спешила ночь. Некоторое время двигался, прислушиваясь к звуку собственных шагов. Когда поравнялся с виллой «Смерть», опять начал нервничать, тревожно обернулся. Сзади шел человек. Откуда он взялся, владелец кондитерской фабрики не представлял. Когда выходил со своего участка, никого не было. Впрочем, в таком тумане и сумерках человека можно было и не разглядеть. Странным было другое. Жук занервничал еще сильнее. Человек, шагавший по шоссе за спиной, был одет во фрак. Черные брюки в узкую белую полоску. На голове, это поразило Жука больше всего, красовалась шляпа, высокий черный цилиндр. Из таких фокусники вытаскивают кроликов. Жук прибавил шагу и через несколько мгновений опять обернулся. Странная фигура в цилиндре не думала отставать. Явно прибавила шагу. Что же это? Жук запаниковал. Фигура преследовала его. Откуда она взялась? Появилась, когда поравнялся с виллой «Смерть». «Вот оно что!» — с какой-то тоской подумал владелец кондитерской фабрики. Еще раз обернулся. Он пытался разглядеть лицо незнакомца, но в сумерках этого не сделать. С чего взял, что штаны в белую полоску? Как разглядел, пронеслось в его голове. Он пошел еще быстрее. Опять обернулся. Фигура не отставала. Жук побежал. Сзади послышался быстрый топот. Неожиданно впереди раздался громкий треск. Сумерки прорезали фары и послышались громкие голоса. «Помогите! Помогите!» – отчаянно закричал Жук. Он налетел грудью на строительных рабочих. Они шагали рядом со своим трактором, медленно ползшим по дороге. В прицепленной к нему тележке была свалена груда инструментов. Жук резко развернулся. В тумане никого не было. Человек в цилиндре исчез так же неожиданно, как и появился. «Это была галлюцинация! Жуткое видение!» – отчего-то подумал он. «Какого черта в такую погоду и в такое время кто-то станет бродить по этому шоссе во фраке и цилиндре?» «Но он явно гнался за мной! Нет, он исчез, когда увидел строительных рабочих!» Парни в желтых светоотражающих накидках проводили владельца кондитерской фабрики за поворот. Там со спущенным колесом стоял его старенький джип. Руки дрожали. Менять колесо был не в состоянии. Чертов апельсин! Чертова вилла «Смерть»! Чертовы люди-дьяволы! За небольшое вознаграждение один из дорожников сделал всю работу. Перед тем, как тронуться с места, Жук на всякий случай судорожным движением заблокировал двери. Глава 18. «Это совсем недалеко. Буквально в двух шагах отсюда», — сказал Кожедубу железнодорожный служащий и повел его за собой по темным средневековым улочкам маленького немецкого городка. Через несколько минут они оказались возле приземистого и мрачного здания, и железнодорожный служащий или тот, кто выдавал себя за него, начал свой рассказ. В конце 1932 года Гитлер этот изверг рода человеческого и будущий палач народов, в том числе и русского, оказался в очень тяжелом положении. В Германии шла борьба за власть, и у всех наблюдателей к этому моменту возникло впечатление, что его партия НСДАП начала в этой гонке выдыхаться и терять шансы. На последних выборах она собрала меньше голосов избирателей, чем на предыдущих, и потеряла более 30 мест в Рейхстаге. Среди соратников Гитлера наметился раскол, который грозил лишить фюрера, вождя нации, последних надежд на успех. В ночь Хэллоуина, праздника чертей и ведьм, возлюбленная Гитлера Ева Браун пыталась покончить с собой. У самого Гитлера все сильнее возникало ощущение, что-то в нем и его жизни не так. Он стремительно терял энергию и удачу. В разговорах с партийцами Адольф стал признаваться, непрерывно думает о собственной смерти. Такие речи сильнее убеждали их. Гитлер больше не прежний упорный политический борец, а подавленный, неуверенный в себе лидер, сдающий позиции, утративший волю к жизни и не способный вести за собой других. Угнетенный и разочарованный, Гитлер, с молоду испытывавший тягу к оккультизму, обратился к знакомому астрологу и знатоку магии. Судьба свела их в Берлине еще в середине 20-х годов, в пору, предшествующую приходу нацистов к власти. Германия кишела подобными предсказателями. Фюрер принялся расспрашивать, как узнать, что принесет ему будущее, какова судьба его партии. Он требовал конкретного ответа. Астролог занялся какими-то малопонятными вычислениями, задал Гитлеру несколько вопросов, изучал линии его руки и в конце концов выдал неожиданное известие. Грандиозный успех! Вот что ожидало Гитлера и его бойцов. Триумф давно бы состоялся, если бы не козни недоброжелателей. На пути фюрера и НСДАП встал некто, владеющий приемами оккультного воздействия на судьбу. Это мог быть колдун, мог или обычная деревенская ведьма. Творился тайный обряд от себя или по чьему-то заказу не имело значения. На Гитлере лежит магическое заклятие, лишающее его жизненной энергии, отнимающее удачу. Оно сильно, так как сделано профессионалом, но на каждое действие можно найти противодействие. В данном случае астролог и оккультный специалист знал только один действенный способ. Надо разыскать корень мандрагоры, который бы рос на заднем дворе дома мясника. Такой корень, выросший в земле, впитавший в себя кровь, страх смерти, боль убиваемых и расчленяемых животных, согласно поверьям древнегерманского племени тевтонов, обладает волшебной силой. В полночь, в день полнолуния, корень надо выдернуть из земли и изготовить из него волшебный амулет. Он станет спасительным щитом против злых чар неведомой ведьмы, колдуна или мага. Но найти подходящий корень непросто. И потом, магам и колдунам давно известно, корень мандрагоры, напоминающий своей формой фигурку маленького человека, смертельно опасен. Если его пытаются выдернуть из земли, он издает ужасный визг, на месте убивая того, кто покусился на его жизнь. Астролог готов взяться за дело, отыскать подходящий корень, извлечь его из земли, используя особые меры предосторожности, и приготовить амулет. Он вернет силы Гитлеру и удачу НСДАП. Фюрер согласился. Скорее от отчаяния и безысходности, чем от того, что поверил астрологу. Слишком все казалось просто. Тот ушел. Знакомый Гитлера вернулся ровно в первый день нового 1933 года. Волшебный амулет был у него в руках. Через месяц Гитлер, политик, сброшенный со счетов, про которого была в ходу шутка, внешностью он больше походит на министра почт, чем на вождя нации, стал рейхсканцлером Германии. «Этот корень рос именно здесь», — торжественным голосом проговорил железнодорожный служащий. Никакой мясник здесь давно уже не живет. Никакой бойни давно уже нет. Но я вас уверяю, зачем бы вы ни приехали в наш город, ключ к успеху находится там, на заднем дворе, где земля впитала предсмертный ужас, боль и последние вздохи убиваемых животных, кровь, вытекающую из их расчленяемых туш. Кстати, вот и ваша гостиница. Кожедуб повернулся и посмотрел туда, куда показывал железнодорожный служащий. В старинном здании, украшенном симпатичной неоновой вывеской, располагалась гостиница «Дрезден». «Благодарю вас», — сказал Кожедуб и направился в сторону гостиницы. Железнодорожный служащий остался стоять возле дома мясника. Странный человек. Кожедубу показалось, что хотя железнодорожник на словах осуждал Гитлера, фашистов и новых вандалов, в душе его коренятся иные чувства.